Здоровья Алиске и Егорке хватало до Нового года, а потом снова бронхиты, гаймориты, ангины. У бабушки на каникулах они были загорелыми и крепкими, а к весне — дохлятиками. Для Любы, выросшей на юге, круглосуточные полярные ночи, морозы и метели были почти каторгой. Но за мужем она бы поехала и на каторгу. Очень долго жизнь ребят напоминала мне борьбу за выживание. И все, что они теперь имеют, заслужили по праву. Антон успешно двигался по служебной лестнице. К моменту дележа нефтяного пирога имел в руках большой ножик. Но из государственной корпорации не ушел, превратился в метиса, гибрида олигарха и чиновника. Ребята вдруг разбогатели. Конечно, деньги у них были всегда. Приезжали в Москву, шиковали, как капитаны дальнего плавания. Но теперь денег стало не просто много, а не переварить. У меня же все катилось по наклонной. Семья, работа, психическое состояние. Люба приехала отправлять детей на учебу в Англию и покупать квартиру в Москве. Детей она отправила, а первой квартиру купила мне. Возражение отмела с обидой. «Неужели я бы от тебя не взяла?» «Ну, хорошо, но только если ты себе тоже купишь апартаменты». «Гроши кончились». «Вот видишь». Она набрала их сургутский номер. «Антон, Кирка стоит в позе. Можешь мне 5000 зеленых выслать, чтобы ее распрямить?» Ну, тогда, в начале 90-х, хорошая квартира в центре так и стоила — $5000. Для меня эта сумма была не просто большой, астрономической. Люба купила 4-комнатную квартиру на Ленинском проспекте. От меня 10 минут езды. Но жила там недолго. Подруга, глава 2. Лет 7 назад Люба поселилась на Майорке, на одном из островов Балиарского архипелага в Испании. Приезжает 2-3 раза в год, но никогда зимой. Она натерпелась холодов на всю оставшуюся жизнь. Антон к ней периодически, но не часто летает. Не знаю, что произошло между ними. В своей семье не разобраться, что уж других судить. Они не разводились, не ссорились. Они по-прежнему муж и жена. «Но почему?» — пытала я Любу. «Как можешь ты допустить, что Антон приходит вечерами в пустую квартиру? Как можешь ты без него существовать? Вы выдержали испытания холодом, нищетой, болезнями детей, а богатством не выдержали?» «Оно рассосалось», — ответила Люба. «Что оно? Любовь? Муж, дети?» «Да все. Был тугой комок, а стала тонкая пленка. Такая тонкая, что и дыр незаметно. Да ты не переживай, у нас все отлично. Вот в Англию полечу. Барон охоту на лис завел. Костюмов специальных из сукна нашили, красное с белым и при котелке. Буду за лисами на лошади скакать». Старшая дочь Хмельновых, Алиса, вышла замуж за обнищавшего английского барона. На папины деньги баронесса отремонтировала родовой замок. Теперь там какая-то помесь музея и отеля. Егорка Хмельнов ушел в бизнес. Что-то с помощью папы отпочковал от российской промышленности и качает нашу нефть в Англию. Наверное, Алиса и Егорка, которые для меня почти такие же родные, как Лешка, никогда не вернутся на родину. Мне от этого плохо. Мне кажется, будто их обокрали, хотя они разбогатели. «Почему Лешка не ездит к моим?» — спрашивает Люба. «Он ездил. Он весь в науке, ты же знаешь». Лешка один раз наведал в Туманном Альбионе друзей детства. Его приняли по первому классу. Вернулся, сказал: «Мне это неинтересно», и прекратил общение. Первый перестал отвечать на электронные письма. Даже на дни рождения забывает без моего напоминания Алиске и Егорке позвонить. Они ему неинтересны. Точка. Кол на голове тиши. «Я никому не нужна», — Люба усмехалась, плакала без слез. «Ни Антону, ни детям». «Ты максималистка. Тебе подавай быть нужной на 100%, а 80, 40 или 30 тебя не устраивают. Дети выросли, у них своя жизнь. Они не болеют и плевали на ваш жизненный опыт.